Глава 10. Миграция. 999 М30. Железная кровь. Система Гугана. Глубины Сактрады. Пертураба одиноко стоял посередине безликой железной сферы стратегеума Минорис, что выдавалось из стены над командной палубой. В центре находился подиум, окруженный поручнями из некрашенной стали. Отсюда примарх наблюдал за всем, что происходило на многоуровневом мостике флагмана. Вокруг капитанского помоста вздымались наклонные ярусы с хорами сервиторов, похожие на амфитеатр, где зрители расселись спиной к стене. Сам командир корабля, сидевший посередине возвышения, издали казался булавочной головкой в ткани звездолета. Громадные гололитические изображения, вращавшиеся в воздухе над палубой, подчинялись командам примарха. При желании он мог подробно изучить действия трансмехаников, занимавшихся обслуживанием систем железной крови, проследить за своими легионерами, что шагали по коридорам в полной выкладке, или проанализировать работу канониров у разрушительных орудийных батарей. Но сейчас его это не интересовало. Голубые, как лед, глаза были устремлены в точку, видимую лишь ему. Постороннему наблюдателю показалось бы, что Пертураба вдруг онемел или застыл в нерешительности. На самом деле в его мозг стекались многочисленные потоки данных, которые шли по украшавшим череп вводным кабелям. В разуме железного владыки звучали сотни вокс-каналов, и на многих из них раздавались крики его бойцов. Вопли не имели значения для примарха. Он концентрировался на океане информации, вливавшемся в его сознание во всех мыслимых формах, на картине битвы, создаваемой взглядами с тысяч разных точек. Препарировав эти сведения, вытаскивал из них самую суть. Жизнь и смерть для него свелась к наборам цифр. В чертогах его разума не было места для недостоверных переменных. Здесь танцевали только целые числа бытия. Победа — единица, поражение — ноль. Лишь два возможных результата заботили примарха, и его воины платили жизнями за их определение. Посредством каналов связи он сам проживал гибель звездолетов. Вот эскорт угодил под энтропийный луч, и вся материя внутри темпорального поля перешла в стабильное тепловое состояние начального уровня. Атомы распались, и корабль исчез в радиоактивном вихре разлетающихся нейронов, словно мимолетный образ умирающей вселенной. Древняя, животная часть разума Пертураба соотносила увиденное с привычными ощущениями, и олимпиец испытывал чудовищную боль, но закрывался от нее. Полагаясь на свой выдающийся ум, примарх обозревал битву и умело направлял корабли, пока его душа пылала от миллионов всевозможных раздражителей. Иллюминаторов здесь, разумеется, не было. Фронтальную переборку командной палубы покрывали толстые, некрашенные бронепластины из пластали с выдавленным на них ухмыляющимся черепом, символом 4-го легиона. Чтобы воины имели представление о происходящем, на гололитические дисплеи в реальном времени выводилось пикт изображения Гугана и пустотной баталии вокруг него. Вся 125-я экспедиционная флотилия собралась у планеты Хрудов для предварительной бомбардировки перед штурмом главного логова чужаков. С каждым днем в систему прибывали новые ксеносы. Большинство проходило мимо, не прерывая странствия, но некоторые оставались, чтобы укрепить оборону своего столичного мира. Их корабли висели над подземным городом в защитном построении, словно лепестки распустившегося цветка. Звездолеты Хрудов, скрытые под несколькими слоями изменчивых темпоральных полей, казались размытыми, почти невидимыми пятнами. Твердотельные снаряды, налетавшие на временные волны, исчезали во вспышках аннигиляции. Казалось, невиданные щиты ксеносов могут пробить только лазерные лучи и боеголовки Нова, которые детонировали вблизи цели, избегая участи более примитивных средств поражения. Несколько космолетов темпоров-эроксов безжизненно дрейфовали в пустоте, удивительно быстро сгорая внутри отказывающих энтропийных полей. Другие оставались неуязвимыми. Из их сверкающих орудийных блистеров вырывались темпоральные лучи, которые словно обволакивали звездолеты Железных Воинов и уносили их в грядущее гибели всего бытия. Словно само время эти суда были необратимым врагом. Ход со стазисом оказался удачным, слишком удачным. Он все изменил. Хруды обратились в бегство, но отступая, они сражались. Слуги Пертураба выполняли свою работу с бесчувственной эффективностью, характерной для всего легиона. Правда, сервы не обладали безжалостной уверенностью своего повелителя и потому тревожно поглядывали на счетчики потерь. Их отвлекали яркие, как молнии, вспышки умирающих звездолетов. Железная кровь сотрясалась от непрерывных залпов батарей макропушек. На поверхности Гугана перемигивались огоньки разрывов, от которых в разреженной атмосфере расходились концентрические круги пламени. Но зрелище ярости 4-го легиона не успокаивало космодесантников. Страх поражения, поселившийся в сердцах и умах беспощадных мастеров осады, вновь поднимал уродливую голову. Пертураба не замечал этого. Он все глубже погружался в четырехмерную структуру битвы, созданную его разумом на основе входящих данных. Схема, пусть нереальная, помогала примарху отвлечься от вопросов жизни и смерти его бойцов. Война в ней была уравнением, единственным недопустимым решением которого являлся ноль. Каждый ответ больше него округлялся до победной единицы, и железный владыка стремился к ней любой ценой. Экипаж только мешал ему, как бы люди ни старались и не кричали из своих ячеек управления огнем и сервиторных станций, Пертураба при каждой возможности вторгался в цепь командования и напрямую отправлял приказы командирам артиллерийских расчетов или технопровидцам в машинное отделение. Иногда он исключал из процесса даже их, лично отдавая распоряжения конкретным сервиторам. Железные войны обходились меньшими экипажами кораблей, чем другие легионы. Примарх убрал из иерархии все ненужные ступени, максимально уменьшил количество неулучшенных офицеров и матросов, заменив их космодесантниками. Неквалифицированную работу выполняли полумертвые киборги. Пертураба не желал, чтобы посты легата и адмирала или боевого капитана и командира корабля занимали обычные люди. Кузнецы войны служили одновременно костяком легиона и флота, что позволяло железному владыке самому следить за всем, как он и хотел. «Как наверху, так и внизу», — процедил примарх сквозь сжатые зубы. Его ум действовал невероятно стремительно, быстрее самого лучшего кагитаторного комплекса «Механикум», но все равно недостаточно. Если бы не абсолютное упрямство Пертураба, он уже признал бы, что легиону противостоит слишком много хрудов. Молот Олимпии смотрел поражению в лицо, но отказывался принимать его. Раи чужаков прибывали со всех миров глубин Сактрады, не только с Гугана, но и с других планет диковинного скопления. Между владениями ксеносов не имелось очевидных линий связи, ни единого намека, что враги обмениваются информацией. И все же, после применения стазисной бомбы на Гугане, хруды начали массовое выдвижение. Сначала примарх счел их панику признаком грядущей победы. Он уже предвкушал, как завершит кампанию, истребив убегающих чужаков. Вышло иначе. Миллиардные орды темпороферексов проходили из сектора сквозь позиции Пертураба. Железных воинов давили числом. Первыми возникли отряды налетчиков, переброшенные сквозь время и пространство сфокусированными пучками темпоральной энергии. Многие хруды, следуя врожденным повадкам, попытались спрятаться на кораблях 125-й флотилии. В качестве целей они хитроумно выбрали транспортники штрафной ауксилии легиона. Но там чужаков ждало такое же истребление, как на звездолетах Астартес. Ежечасно по палубам армады Пертураба проходили команды зачистки, выискивая паразитов, которые преодолели границы реальности и обосновались в укромных уголках. Следом появились миграционные суда, странные объекты, покрытые слоями грибковой материи. Насколько удалось понять, при наблюдении сквозь их нуль временные маскировочные щиты. Сотни таких кораблей проскользнули через пикеты флота легиона, окружавшие субсектор. Но худшее ждало впереди. Ксеносы припасли еще один, последний сюрприз. «Посмотрите на планету! На планету!» В голосе младшего офицера звучал такой страх, что даже Пертураб отвлекся от лавины данных. С палубы под ним доносились все новые крики. Воображаемая схема боя медленно распалась перед глазами примарха, и он вместе с подчиненными взглянул на Гуган. Мир словно распухал, по его измученной поверхности бежали гигантские разломы. Вокруг сместившихся участков планетарной коры загорались и гасли оранжевые полосы магмы. Таинственное воздействие хрудов ускоряло охлаждение лавы, но затем нечто, поднимающееся изнутри, вновь раскалывало мантию, и сияние вспыхивало снова. «Кто дал приказ на экстерминатус?» — яростно взревел примарх. «Нам велено захватить эти миры целыми!» «Приказа не было?» — механически ответил командир корабля. Пертураба и сам это знал, поскольку знал все. Прокляв себя за проявленную слабость, он подавил в себе гнев. Гуган содрогнулся. Лавовые колонны многокилометровой высоты взметнулись в космос и низверглись обратно на поверхность планеты с силой падающих метеоритов. «Город!» — произнес Форикс, наблюдающий за происходящим с главного яруса палубы. Вцепившись в поручень над проекционными трубами гололитов, он поднял взгляд на повелителя. «Весь город движется!» Планета билась в судорогах, пока главное логово хрудов вырывалось из ее коры. Ослепительные полотна белого света толкали поселение вверх, поднимая неимоверно массивный объект на орбиту. В качестве топлива чужаки использовали вещество самого Гугана. На месте подземного города бурлило бескрайнее море магмы. Корабли железных воинов продолжали обстреливать планету, нанося ей новые раны. Но они казались лужицами огня на фоне океана, который ксеносы прогрызли в каменной плоти своего мира. С нижней части столичного муравейника срывались колоссальные капли лавы. «Эта штука размером с континент!» — — заметил Фурикс изменившимся, почти заинтересованным голосом. «Мой господин!» — воскликнул координатор Астропатов. «Я получаю сведения об аналогичных прорывах на Юпоре, Хранинене и Волтисе!» «Они уязвимы!» — рявкнул Триарх, обходя модуль Галалита. «Всем кораблям! Огонь по летающему городу!» Канониры быстро рассчитали новые огневые решения. Лучи лэнсов сошлись на звездолете чужаков. Пертураба не разделял воодушевления первого капитана. Примарх с растущим ужасом смотрел, как суда хрудов выстраиваются за гигантским объектом, взмывающим над поверхностью Гугана. Они образовали пустой куб, вращающийся вокруг города. Болезненно яркие световые дуги соединили их шероховатые корпуса со столичным логовом. «Всему флоту! Отставить!» — рявкнул Пертураба. «Маневр уклонения!» Корабли чужаков окружило тошнотворное мерцание. Их изображение на гололите смазалось, и ксеносы исчезли из бытия. На каждой авгурной станции взвыли тревожные сигналы. Примарх нырнул обратно в потоки данных, что по-прежнему неслись через его сознание. На том месте, где находились корабли хрудов, сам космос бился в конвульсиях. «Темпоральный коллапс!» «Что?» — крикнул Форикс. «Они прорвали дыру в пространстве и времени! Капитан, уводите нас отсюда!» — прокричал олимпиец.